Глава 10. Совещаться спецназовцы решили здесь же, в выделенной им под жительство хижины. Илья Семенович, впрочем, не пожелал принимать участие в совещании. «Какой от меня толк?» — сказал он. «Все равно я ничего не смыслю в ваших терминах и грядущих действиях. Вы уж сами, без меня. А я, с вашего позволения, пообщаюсь с местным народом. Пускай люди подробнее расскажут мне о своих страхах относительно тех самых чудовищ из ночных джунглей. Глядишь, и для вас добуду какие-нибудь ценные сведения». «А и вправду», — согласился Дубко. «Так, думаю, будет лучше. Но прошу вас, не отлучайтесь далеко. Особенно без моего на то позволения. Помните, что я отвечаю за вашу целостность и сохранность». Илья Семенович негодующе фыркнул и отошел в сторону. Спецназовцы посмотрели ему вслед с улыбками. «Хороший дяденька», — сказал Соловей. «Забавный, чем-то похожий на мою бабушку». «Да, мирный профессор», — согласился Рябов. «И профессия у него мирная. Посмотришь на него, и поневоле кажется, что и мы здесь люди мирные. Какие-нибудь туристы». «Вот это мне и не нравится», — мрачно проговорил Дубко. «Потому что никакие мы здесь не туристы. Здесь война. А мне еще вдобавок отвечать за сохранность этого профессора». «Ладно», — сказал Богданов. «Все это малосущественные нюансы. Давайте-ка будем совещаться и определяться, что нам делать дальше». «Итак, что мы имеем на данный момент?» — начал Богданов. «Не так уж и мало. Во-первых, те сведения, которыми нас снабдили в Союзе, в общем и целом подтвердились. Действительно, чудовища из ночных джунглей. Хотя появились основания предполагать, что никакие это не оборотни и не вурдалаки, а загримированные под них люди, возможно, американские солдаты или вьетнамцы, воюющие на их стороне, что, в принципе, одно и то же. Могут быть и еще какие-то энтузиасты из других стран», — не согласился Дубко, при этом вертя головой направо и налево, чтобы не упускать из виду профессора. «Могут», — согласился Богданов. «Но в любом случае американский след просматривается довольно-таки явственно. То есть предполагаемый враг нам известен». «Ну, он был нам известен еще тогда, когда мы только собирались в эти джунгли», — возразил Соловей. «Вопрос в другом. Что мы будем делать дальше?» «До этого вопроса мы еще доберемся», — сказал Богданов. «Пока же попутно попробуем найти ответы на другие вопросы. И главный из них — для чего, господа американцы, затеяли этот маскарад? Чего они хотят добиться?» «Напугать противника? Чего же еще?» — пожал плечами Дубко. «О чем, собственно, уже говорилось. С испуганным противником воевать куда как легче». «Допустим», — сказал Рябов. «Но из этого следует одна дюжина любопытная мысль. Ладно, напугать. Но ведь тремя случаями этого не добьешься. Тут нужна массовость». «Да, наверное», — согласился Богданов. «Но ты забываешь о слухах, а это тоже оружие». «О каких еще слухах?» — не понял Рябов. «Ну как же, слухах о том, что на стороне американцев теперь воюет всякая нечисть», — пояснил Богданов. «Которые в детстве бабушки пугали вьетнамцев». «Бабушки, значит, пугали, а внуки верили. А потом внуки выросли, а нечисть — вот она. Понятно, что слухи об этом разлетятся по всем джунглям, по всему Вьетнаму. А среди вьетнамцев, судя по всему, много таких верующих. На то и расчет. Нет, здесь все задумано по-умному». «Да, пожалуй», — согласился Дубко. «А потом, может, это только начало. Так сказать, пробный камешек во вьетнамский огород, чтобы посмотреть, как вьетнамцы на него отреагируют. И если они отреагируют на него правильно, то потом будут и другие случаи. Я имею в виду правильно, это так, как задумали американцы». «И вьетнамцы отреагировали правильно», — задумчиво констатировал Соловей. «То есть испугались». «Не все, но большинство», — проговорил Рябов. «И вот теперь самая пора повторить мой вопрос, что я и делаю», — сказал Соловей. «Что мы предпримем? Какова наша программа минимум? А заодно и программа максимум». «Вопрос хорош», — согласился Дубко. «По существу. В самом деле, как нам быть? Объявить войну американским оборотням? Ну так вчетвером мы много не навоюем». «Почему же вчетвером?» — не согласился Соловей. «А вьетнамцы?» «Так ведь они боятся», — скривился Дубко. Нам же было сказано предельно ясно. Вьетнамцы говорят, в них нужно не стрелять, а задобрить их. Уж я и не знаю, как они это будут делать, но...» Он не договорил и развел руками. «Не все же боятся», — возразил Соловей. «Есть и такие, которые не боятся. Например, наши недавние рассказчики». «И много их таких-то», — возразил ответно Дубко. «Как ни крути, а здесь дело одновременно и военное, и политическое», — в задумчивости произнес Богданов. «Ну, мы-то постоянно касаемся политики», — сказал Дубко, усмехаясь. «Не с одной стороны, так с другой». «И все же», — произнес Богданов, — «политика». «А потому нам и надо действовать, учитывая это дело». «Ну тогда нам нужно учитывать и еще один момент, психологический», — добавил Соловей. «Как-никак наши противники применили новый вид оружия, психологический». «И это тоже», — согласился Богданов. «Мыслю так. Для начала нам нужно собрать как можно больше сведений об этом чертовом оружии. Откуда оно взялось? Кто его разработал такой умный? Будут у нас сведения, на их основе будут и разоблачения. То есть мы покажем вьетнамцам, что не стоит бояться тех, кто приходит к ним из джунглей под видом вурдалаков. Покажем, что это всего лишь люди, ряженые американские или еще чьи-то солдаты. Ты думаешь, что так легко сломать многовековые верования?» — недоверчиво спросил Соловей. «К примеру, мою бабушку, как не убеждай, а...» Соловей безнадежно махнул рукой. «Если показать вещи такими, каковы они на самом деле, то, думаю, мы убедим», — сказал Богданов. «Это как же?» — не понял Соловей. «Подстрелим парочку этих ряженых», — сказал Богданов, — «и покажем их народу. Смотрите, скажем, это обычные люди, только в маскарадных костюмах. А значит, их можно убивать так же, как и всех прочих. Народ увидит, и слухи прокатятся по всем джунглям. Ну и еще несколько ряженых постараемся взять живыми. И снимем с них прилюдно маскарадные костюмы. Устроим, так сказать, сеанс массового разоблачения упырей и оборотней». «А что, идея хороша», — хлопнул в ладоши Дубко. «А главное, вполне выполнимо. Вот только при чем здесь политика? С какого такого боку?» «Ну, живые разоблаченные вурдалаки — это еще и языки», — усмехнулся Богданов. «Чего-ничего, а что-то же они нам расскажут». «Много тебе расскажет рядовой американский Джон», — хмыкнул Дубко. «Скажет, что исполняет приказ, да и все тут». «А чей это приказ?» — возразил Богданов. «Кем и когда он отдан? Каковы дополнительные инструкции к приказу? Кому еще он отдан? Этот самый маскарад. Что это? Пробная попытка или, может, какая-то продуманная операция?» «Думаю, что на большинство этих вопросов рядовой американский Джон все же даст ответ. Ну а если вместо рядового Джона в наши руки попадется какой-нибудь чин, то тем более. Вот оно, первое звено цепочки. Это уже политика. Представь, мы соберем толковые убедительные сведения, а кто-то в политических верхах их огласит должным образом, так сказать, в нужное время и в нужном месте. Вот смеху-то будет», — фыркнул Рябов. «Ну, смеху или слез — это нам без разницы», — сказал Богданов. «Для нас главное — выполнить задачу». «И с чего начнем?» — спросил Соловей. «С охоты на вурдалаков. С чего же еще?» — сказал Богданов. «Это будет славная охота», — хмыкнул Дубко. «Читал я такие слова в какой-то книжке. Кстати, а куда подевался наш профессор?» Искать Илью Семеновича не пришлось. Он сам неожиданно вынырнул из зарослей. «Друзья мои!» — радостно провозгласил профессор. «Возможно, я вам ничем и не помог, но зато какой замечательный научный материал я собрал. Представьте себе, тексты заклинаний, коими вьетнамцы рассчитывают задобрить своих хтонических сущностей. Ах, какие же замечательные слова в тех заклинаниях! Сколько в них истинной народной первобытной поэзии! Я все записал. Позвольте, я процитирую вам всего несколько строк, и тогда вы поймете». «Потом, уважаемый Илья Семенович», — сдерживая улыбку, прервал профессора Богданов, «все будет потом, и наука, и поэзия. А сейчас, увы, всем нам предстоит суровая проза. А где проза, там и распределение обязанностей. Прошу прощения, но что означает на вашем языке распределение обязанностей?» — поинтересовался Илья Семенович. «Означает оно то, что каждый из нас должен находиться на своем месте», — пояснил Богданов. «Вот как», — с некоторым недоверием произнес профессор. «И какое же место определено мне?» «Вот этот лагерь», — сказал Богданов, — «из которого вы не имеете права уходить. Никуда и ни при каких обстоятельствах». Но попытался протестовать профессор. «Это приказ, уважаемый Илья Семенович», — мягко пояснил Богданов. «Вы полноправный участник нашей группы, а мы все люди военные. Стало быть, на данный момент вы тоже военный, а военный человек обязан выполнять приказ беспрекословно, нравится он ему или не нравится. А чтобы вы, да и мы тоже чувствовали себя спокойными, к вам будет представлена охрана из вьетнамцев. С нашими вьетнамскими друзьями я об этом договорюсь. Вам все понятно? Вероятно, в данной ситуации я обязан произнести нечто вроде «слушаюсь» или «так точно». Довольно-таки унылым голосом произнес Илья Семенович. «Я прав?» «В целом, да», — сказал Богданов. «Может, у вас будут какие-то вопросы? Задавайте, я готов на них ответить». «Разумеется, будут», — сказал профессор. «Я остаюсь здесь, это понятно. Но вы куда же?» «А мы немножко повоюем», — ответил Богданов. «Это опасно?» — с тревогой спросил Илья Семенович. «Ну что вы», — ответил за Богданова Дубко. «Никакой опасности. Так, нечто вроде игры в казаки-разбойники». Профессор хотел что-то ответить, но ничего не сказал. Он лишь оглядел по очереди каждого из четырех спецназовцев, пошевелил губами и отвернулся.